Глава 17. Утром рядом со своим диваном я обнаружила стопку чистой выглаженной одежды. Надевая платье, подумала о шортах и футболке. Не каждый же день так эпично одеваться. Нет, это, конечно, красиво и элегантно, но хочется комфорта. Мне даже было интересно, как себя сегодня поведет котик. От воспоминания о вчерашнем заплыве сразу загорелись уши и щеки. А Михаил меня удивил. Он ни слова не сказал о вчерашнем, ноль реакций. Я думала, он продолжит тему союзов и устроит разнос, что нельзя уходить ночью из дома. Но прогнозы не оправдались. Сегодня Лутадор был собран. Никаких признаков, что он расстроен или подавлен. «Майя», — сказал он мне после завтрака, — «скоро ты вернешься к обучению. Завтра я перенесу тебя к Шанталь, а сегодня попрошу помочь мне. Пойдем». Оказывается, в поместье имелся еще один подземный этаж. Мы спустились по узкой винтовой лестнице в помещение, которое напоминало лабораторию средневекового алхимика. На деревянных стеллажах стояли банки с таинственными ингредиентами, разноцветные порошки, сухие травы. В одной я рассмотрела что-то подозрительно похожее на сушеные куриные лапки. «Здесь нет призраков?» — поинтересовалась я, вспомнив кухню в школе. «Нет», — серьезно ответил Михаил. Он наклонился и поднял с пола большой холщовый мешок, содержимое которого высыпал на стол. «Это что, ларошка?» Небольшие сморщенные клубни я узнала сразу. «Да». «В прошлый раз у меня не очень-то получилось. Веда Елена психанула, то есть была расстроена», — честно призналась я. «Ларошку можно сортировать только одним способом. Сейчас они все спят». Котик взял одну картошку и провел пальцем по кругу. Клубень распался на две половинки. Внутри оказалось много острых пластинок, я бы даже сказала, зубов. «Это хищное. Вот уж волшебный мир. С такими осторожнее». Словно в подтверждении его слов, клубень захлопнулся. Мне показалось, он хотел укусить. «Оно что, разумное?» Хищную штуку котик отправил в мусор. «Трудно сказать. Мнения расходятся, но что-то в них есть. Вредность так точно». Он усмехнулся и взял следующий клубень. Точно так же провел по нему. Снова хищная ларошка, которая отправилась в мусор. В корзине раздались шуршание и возня. А вот с третьей повезло. Когда она распалась на две половинки, внутри оказался сверкающий красный камушек. «А вот это то, что нужно», — довольно сказал Лутадор и аккуратно его достал. На его большой ладони камушек выглядел как капельки крови. Котик отложил его в небольшую коробочку. «Попробуй теперь ты». Я взяла клубень и потерла его пальцем. Ничего не произошло. Котик наблюдал за моими действиями. «Попробуй посильнее, более плавное движение». Я усилила нажим. Штука раскрылась в моей руке, демонстрируя зубы пластинки, и сразу же попыталась тяпнуть. Я отбросила ее с громким визгом. «Гадость, гадость!» — закричала я и пнула кусачий клубень, который грозно открывал и закрывал рот, или что это такое? Котик хохотал, как безумный. «У нас картошка не кусается». Меня даже слегка передернуло. Мужчина пошел в угол, поднял ларошку и ловким броском отправил ее в корзину. Потом устроился рядом со мной. «Держи». Я с опаской взяла следующий. Мне выпал красивый зеленый камушек. Дальше во мне проснулся азарт. Не знаю, как котик, но лично у меня началось соревнование. На моем счету было 5 синих, 3 красных и 1 зеленый камушек. Пока Михаил выигрывал, у него было на 3 синих больше. Через 3 ларошки я уже довольно ловко смахивала хищников в корзину. «Для чего нужны эти камни?» Поглаживая очередной клубень, спросила я. «По-моему, котик тоже заразился моим азартом». «Ингредиенты для зелий. Красные я использую для одного сонного отвара. Отлично на демонов действует. Синие в составе некоторых эликсиров воздействуют на силу, увеличивают проводимость энергии. Он посмотрел в мои глаза. Короче, улучшают качество силы. А зеленые... неважно. Ты вчера хотела о чем-то спросить? Раз мы какое-то время будем вместе работать, я бы хотела узнать тебя получше». Котик смотрел на меня с интересом. Он запустил ларошку, как волчок, и она вращалась вокруг своей оси, потом со стуком свалилась на бок. «Как ты получил свой шрам? Что произошло?» Михаил привычным жестом потер щеку. «Меня ранил демон. Я заработал проклятие». Котик – король лаконичных ответов. Сказать и ничего не сказать. «Нет, так нечестно», – запротестовала я и применила целую серию беспроигрышных аргументов. «И потом, моя же сила все исправила, а так я смогу на реальном примере понять, что значит профессия лутадора, узнаю о демонах, и мне бы хотелось услышать это от тебя. Поправь меня, если я ошибаюсь, но многие в курсе того, что произошло, и мне кажется, что кто-нибудь обязательно расскажет». Михаэль слушал и кивал. Его губы были плотно сжаты. И почему я подумала о том, как он целуется? «Я полагал, Майя, ты начнешь спрашивать про ведьм и силу». «Это обязательно, но потом», — обнадежила я его. «Хм, ладно. Но сначала ответь на один вопрос. Это какая-то очередная традиция твоего мира, что ты спишь на диване?» «Ненормально. Увиливать очень некрасиво. Сейчас речь не о диване. Так что торг здесь неуместен». «История длинная». «Я никуда не тороплюсь. У нас полно ларошки». Лутадор кивнул. Сдался. «Вот и сравним с тем, что рассказывал демон». «Ладно», — котик нахмурился. «С чего бы начать?» Очередная зубастая ларошка отправилась в корзину. Я не торопила его. Терпеливо ждала. «С тем демоном мы столкнулись случайно. Фактически, это была рядовая проверка. Нас вызвали в Рейвей, это довольно красивый регион. Там горы и долины, много пастбищ. Местным показалось, что демоны воруют скот». Я с трудом представляла Гагарина, который угоняет коров или овечек. «А почему именно демоны, что больше некому?» — поинтересовалась я. «А может, они просто сами пропадали? Или хищники?» «Некоторые следы нашли, были основания». «Ну, а еще я довел своего начальника до сиреневого свечения, так что он с радостью заслал меня скакать по горам. В воспитательных целях». «До сиреневого свечения? Забавно. А у нас, говорят, до белого коленя», — поделилась я. Котик невесело усмехнулся. «Нет, совершенно не забавно. На самом деле у него были все основания злиться, но неважно». «А мне было интересно узнать подробности, чем же котик насолил руководству? Хотя с его характером это, наверное, не очень сложно». «Я расскажу, и потом спросишь. Не перебивай, Майя, пожалуйста». Сказано было довольно мягко, но тоном, не терпящим возражений. Поискала глазами, нет ли рядом листочка бумаги и ручки. Лучше всего вопросы записывать, чтоб не забыть. Но быстро себя одернула. Скорее всего, котик не поймет таких офисных трансформаций. «Приехали мы в Рейвей с Ведой Кларисильдой». «С кем?» «С Клариссой. Мы столкнулись на выходе, у нее черные глаза, и она...» «Я помню. Красивая женщина», — кивнула, давая понять, что поняла, о ком идет речь. «Вот так имечко у нее». «Да, красивая», — отстраненно подтвердил котик. «Очень сильная ведьма». «О, так вы вместе работали?» — вставила я. Я хотела узнать, что же он мне расскажет, и внимательно следила за его реакцией. Лицо Михаэля окаменело, взгляд стал тяжелым, он поднялся и прошелся по комнате. Ларошка в его руке ожила и попыталась укусить, но он просто сжал ладонь, раздался хруст. Сильные пальцы. «Да уж». Лутадор тщательно отряхнул руки. «Нас связывала не только работа». Каждое слово давалось ему с трудом. «Она почти стала моей ведьмой». Мне было совершенно непонятно, как такое вообще может быть. «Послушай, я не понимаю, как можно быть почти чьей-то ведьмой, особенно если для этого достаточно неудачно позавтракать». Я покосилась на котика, ну или наоборот удачно. Я попросила «передай хлебушка» и готово. Тут от целей зависит. «Она хотела заключить союз». Звучит серьезно. Хотела бы знать, рассказывал ли он кому-нибудь эту историю. Видимо, Лутадор решил быть откровенным. «Так и есть». Неожиданно горячо подтвердил котик. Чувствовалось, что он волнуется. «Это высшая степень доверия друг другу, соединение сил, желание быть вместе, нерушимая клятва». «Да он романтик? Любовь?» Не поднимая глаз, спросила я, катая на ладони цветные камушки. «Возможно», — сухо ответил он. В зеленых глазах был лед. «В тот день оказалось, что скот никто не ворует специально. Мы с Клариссой нашли место в ущелье. Демон создал устойчивый портал, который действовал на вход и на выход. По нему переправилась несколько отрядов демонов. Да, много они дел натворили здесь. А Скотт просто случайно забредал. Но если кратко, демон явился проверить свою работу. Мы его выследили, и я ударил недостаточно сильно. Клариса подумала, что он без сознания, и занялась порталом. Я успел надеть на него один сдерживающий браслет. Дальше помню боль и то, что он начал поворачиваться к Кларисе. Все, что я мог, это схватить его и перекинуть нас подальше. Он сопротивлялся, сбивал направление, а потом... Проклятие, как вспышка. Тут я отцепился. Он необычный демон. Точно. Исчезнуть в браслете далеко не просто. Котик говорил о демоне с уважением и даже некоторым восхищением, как будто в действиях его врага было что-то выдающееся. Михаэль сел, он выглядел так, как будто рассказ отнял у него все силы. «А что Клариса?» Я не дала ему опомниться. Котик молча мотнул головой, как будто ему стало сложно дышать. Замкнулся. В сердцах отправил в мусор отличную ларошку с красным камушком. Досадливо поморщился, осознал ошибку. Повисла тяжелая неприятная пауза. «Так почему она не заключила с тобой союз? Не поделилась силой, чтобы вылечить? И вообще, куда смотрели целители? Сколько на тебе лежало это проклятие?» 11 месяцев и 28 дней. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты бесцеремонна?» — процедил котик. «Да, говорили. Так что?» Лутадор усмехнулся несколько нервно. «Значит, она тебя бросила?» — как можно мягче спросила я. «Нет». «Ты с ней расстался?» Моему удивлению не было предела. «Нет». «Михаэль, в смысле? Ну, третьего не дано». «У тебя все очень просто», — со значением сказал он. «Все и есть просто». Кучка ларошки значительно уменьшилась. «Нет, Майя, далеко не просто. Она поступила так...» Он замолчал и схватился за щеку. «Как хорошо я выучил этот жест. Он всегда так делал, когда испытывал сильные эмоции». «Хватит», — перебил сам себя Михаэль. «Для тебя это не имеет значения». «Ну, как посмотреть», — сказала я. «То, что Клариса тебя бросила...» Я подчеркнула это специально. «Касается меня напрямую». «Я же сказала, она меня не бросила!» Ноздри мужчины раздувались. «И что это за слово такое, как будто речь о вещи?» Возмутился он. Я подняла руку, останавливая его. «Но она не с тобой. А ты хотел, чтобы была с тобой. Все просто». Михаэль почти рычал. «Ты не понимаешь. Я не справился». «Это больно». Мои слова прозвучали оглушающе. Лутадор удивленно замолчал. «Но есть хорошая новость». Я вздохнула и отложила ларошку. «Какая?» «Это пройдет». В его глазах мелькнуло недоверие. «Да. Сначала забываются мелочи. Ты перестаешь помнить, какие на ощупь волосы, как человек сидит в кресле с планшетом. Потом лицо. Оно размывается, медленно исчезает из памяти. А когда ты встречаешь этого человека, ты думаешь что-то вроде «Как меня угораздило». И в какой-то момент понимаешь, что ничего не чувствуешь. И снова появляется надежда. Котик слушал внимательно, не перебивая. Я быстро смахнула слезинку в уголке глаза. И еще одно. Я посмотрела на мужчину. Ты справился. И вот оно, доказательство. Он сильно удивился. На лице у тебя. Ты выжил. Она выжила и не пострадала. Как говорят в моем мире, у мертвых шрамов не остается. Ты знаешь, когда Веда Елена в школе попросила меня рассортировать ларошку, я разложила ее на 4 кучки и ушла на занятие. Котик беззвучно рассмеялся. Напряжение отступило. Ее хранят в мешках, чтобы не проснулась. Посмотри в корзину. Я с опаской заглянула в мусор, но там не оказалось ни одного зубастика. Они что, съели друг друга? В ужасе спросила я. Михаэль кивнул. «Ну, должна же была одна остаться, самая сильная, которая победила», — продолжала допытываться я. «Нет, они когда наедаются и испаряются». «Странно. Все это очень странно. Кстати, они в земле растут?» «Нет, на деревьях. Они облепляют ствол и их срезают. Чудные штуки. А что делать с беззубами?» «Можно сварить суп. Довольно вкусно». Я с сомнением посмотрела на клубни. Выглядели они совершенно неаппетитно. Не знаю, как-то они не очень. Кларисса упомянула одну программу. Я не мог в ней участвовать, но поскольку проклятие снято, и ты стала моей ведьмой, препятствий больше нет. Твое участие скорее формальность, но с Клариссой вы будете видеться. Я пожала плечами. Это, котик, скорее твоя проблема. Камнями я займусь завтра. Пойдем? Попробуешь суп из ларошки? И спасибо, Майя, серьезно добавил он. Искать камушки мне понравилось. За помощь с ларошкой тоже. Мы поднялись и сложили то, что осталось, обратно в мешок. А этот суп ничего не значит? Не удержалась я, пряча ухмылку. Майя, тебе не надоело? Как долго ты будешь это делать? Бесконечно!